Ангел была жутко зажата и строила из себя уверенную, тогда как на самом деле эта девочка боялась. И я видел этот страх в ее глазах, однако и пальцем бы ее не тронул, если бы не видел еще кое-что. Желание, интерес, возбуждение в ее глазах. Она просила. Просила меня трахнуть ее, тогда как мое терпение же трещало просто по швам. И пусть ангел пока не знала, как вести себя, что делать, и то и дело смущенно опускала глаза, я понимал, что все. Добегалась уже. У меня колом член уже стоит. Дымиться скоро начнет от нее. Это не был обычный секс, который забывается спустя 5 минут. Даже близко не так. Я хотел ее долго и сильно взять так, как мне нравится, жестко, однако придерживал коней. Ангел-девственница самая настоящая, невинная, это было невозможно скрыть, так как даже руки ее дрожали, когда она меня касалась. Ангел робко поглядывала на меня, точнее на меня до пояса, потому как ниже сначала даже не смела смотреть. Хотелось выругаться, но я сдержался. Она неопытная и вполне вероятно не видела еще мужика обнаженным. А потому мне приходится постараться, чтобы приручить ее и не превратить ее первый секс в тот, который она будет вспоминать с содроганием тела и тошнотой. И я сдерживался. Так что аж кости ныли. Для нее специально сдерживал себя, как только можно. Я ненавижу нежный секс. Обычно меня воротит от него, но только не с ней. С этой девочкой сегодня мне хотелось быть нежным. Мне до одури нравилось видеть, как она дрожит подо мной от смущения и предвкушения. Как от моих ласок ее промежность становится влажной, а после и мокрой. Блять, она была мокрая еще как. Сомнений в том, что ангел-девственницы не было. Одно ее лицо, чего стоило, и глаза по 5 копеек, когда я снял одежду. Она побелела вся, а после покраснела, начала быстро дышать, а мне уже рвало крышу. Член стал каменным от одного только ее яблочного запаха, нежного голоса и изумрудных глаз, потемневших, окутанных поволокой возбуждения. И я ее распалял, возбуждал, целовал, и в какой-то момент ангел начала мурчать, тереться об меня, как кошка ластится, целовать так, что я дурел уже просто от этих ее сладких губ. Она кончила первый раз быстро, задрожала, забилась в моих руках. Ее плоть запульсировала, глаза скрылись пушистыми ресницами. Красные от поцелуев губы приоткрылись. А я ловил каждую ее эмоцию, упиваясь ею, кайфуя от ее удовольствия. Такая нежная, ласковая. Ангел была как шелк в моих руках. Очень податливая, послушная девочка, и в какой-то момент мой стоп-кран просто нахрен сломался. И я приставил член к ее промежности, толкнулся в нее, сразу же уперевшись в преграду и ощущая, что она тугая, узкая просто до предела. Подал бедрами вперед, ангел запищала, начала упираться и пытаться высвободиться, но было уже поздно. Блять, уже не было пути назад, и я просто не мог остановиться и не хотел. Я ее хотела. Ее одну только, как безумно, не испытывая подобного кайфа годами. Невинная, эта невинная возбуждала меня получше, чем матерые опытные бабы. От нее вело так, что весь мой контроль потрещал и посыпался на пол. Я мечтал об ангеле. Я давно уже трахал других, представляя на их месте эту девочку, и теперь просто не мог отказаться от нее. Толкнулся сильнее, порвал преграды и полностью вошел. Не двигался пару секунд, давая привыкнуть, чувствуя, как по венам разливается кайф. Тугая, маленькая, такая узкая. Быть в ней оказалось еще лучше, чем я представлял. Ангел затихла, но была жутко зажата. По ее лицу покатились слезы, которые я собрал языком и губами, а после снова начал двигаться в ней, и быть в ней оказалось просто охренительно приятно. И я старался не зажимать ее лишний раз, не касаться синяков, но то и дело ангел жмурился, и я понимал, что ей больно, поэтому в какой-то момент просто поставил руки по обе стороны от нее и начал двигаться. Конечно, не так, как хотел, не так, как привык, но делать ей больно мне не хотелось, только не ей. Ангел кончила второй раз еще сильнее. Кричала, царапала меня, стонала, пока я толкался в нее, как ошалелый. Нежная, ласковая, чистая и только моя. И я кончаю быстро, специально. Не растягиваю ее боль первого раза. Вынимаю член, сперма вперемешку с кровью плескается ей на плоский живот, который я быстро вытираю. Ангел при этом даже не двигается. Она выглядит ошарашенной, наверное, наиболее точно. Больно сделал, девочка? Нет. Пожимает плечами, я вижу, врет. Пищала же сама подо мной 10 минут назад. Не ври мне. Ладно. Опускает глаза. Да. Очень больно. Думала, умру. Первый раз всегда такой. Ну и размер у меня. Ты маленькая очень. Второй раз будет проще. На это ангел кивает и отворачивается от меня. Руками прикрывает лицо, и это мне уже точно не нравится. Ангел. Тянусь к ней, поворачиваюсь, убираю руки с ее лица. Вглядываюсь. Вот какого хера происходит, а? Говорил же, реветь будет, жалел. Сам виноват, я не сдержался. Малая раскраснелась вся, слезы в глазах стоят. Идеально, блять, просто. Что такое? Болит что-то? Нет. Головой качает и даже не смотрит на меня. Ну, приехали. А что тогда? Говори. Михаил Александрович, вы не предохранялись. Шепчет уже рыдая. Боже, ребенок, ну с кем я связался? Я не кончил в тебя. Сейчас еще дам таблетку. Не залетишь. Правда? Да. Ангел доверчиво смотрит на меня, а после смущенно улыбается. Я же чертыхаюсь. Лучше бы резинку надел. Меньше слез было бы. Ладно. Опускаю взгляд на ее бедра. В крови просто не то же. На, халат надень и иди прими душ. Хорошо. Кивает, почти несмотря на меня. Смущается. Быстро натягивает мой халат, который настолько большой, что спадает на пол. Стой! Ангел глаза на меня поднимает, и, честно, я не видел еще более красивой девушки, чем она. Даже сейчас в моем халате она охренительно красива. Она моя. Ангел, называй меня просто по имени. Хватит мне выкать уже. Спасибо. Почему-то благодарит и скрывается за дверью. Через 10 минут девчонка возвращается, и я сам принимаю душ. Когда от себя кровь ее отмывает, четко понимаю, что все. Моя она уже. Хочет того или нет. Ложись рядом. Можно? Да. Меняю простынь, застилаю кровать, и ангел забирается ко мне в постель. Тут же начинает копошиться, и я буквально чувствую, что она опять про свою квартиру думает и остальное дерьмо, которое с ней произошло. Болит живот? Нет. Михаил, але... Миша, ты не жалеешь? Нет. А ты? Нет. Я очень счастлива сейчас. Никогда такой счастливой не была. Спасибо тебе. Шепчет девочка и прижимается ко мне. Через минуту я слышу, что она успокаивается и засыпает, свернувшись у меня на плече, обхватив руками торс. В эту ночь мы впервые спим вместе, и, если честно, я даже пошевелиться боюсь, чтобы ее не разбудить. Я обнимаю эту девочку и стараюсь не думать о том, что опять хочу ее как ненормальной, но понимаю, что ей будет больно, а причинять ей боль я не хочу.